День первый. Глава первая. Приехал эвакуатор, на дверях которого было написано название местной фирмы по утилизации автомобилей. Предыдущим вечером здесь была возведена хлипкая преграда из трехдюймовой ленты с надписью «Полиция». Лента тянулась от неповрежденного дерева к столбику ограды и дальше еще к одному дереву. Водитель эвакуатора проскользнул под ленту, сделал необходимые приготовления и теперь собирался затянуть разбитый Volkswagen Golf лебедкой вверх по наклонной платформе. «Неплохой денек», — сказал Ребус, закуривая сигарету и оглядывая окрестности. Полоса узкой сельской дороги на окраине Керклистона. Неподалеку Эдинбургский аэропорт. И рев взлетающих или идущих на посадку пассажирских самолетов грубо вторгался в безмятежную тишину сельского пейзажа. Они приехали на машине Кларк, Vauxhall Astra. Она была припаркована на противоположной стороне с включенной аварийной сигнализацией, чтобы предостеречь приближающихся водителей. Впрочем, никакого движения здесь, похоже, не было. «Прямой участок дороги», — сказала Кларк. «На асфальте ни льда, ни масла. Судя по повреждениям, скорость была сумасшедшая». «И верно». Передок гольфа, ударившийся о почтенный дуб, смялся в гармошку. Они прошли через пробитое ограждение и спустились по склону. Водитель эвакуатора едва заметно кивнул в знак приветствия. Но спрашивать о том, кто они такие и почему здесь, явно не собирался. В руках у Кларк была папка, и этого ему оказалось достаточно. Значит, это какие-то официальные лица, и лучше с ними не связываться. «А что, сам водитель жив?» — спросил Ребус. «Не сам, а сама», — поправила его Кларк. «Автомобиль зарегистрирован на Джессику Трейнер. Место жительства — северо-запад Лондона. Она сейчас в больнице». Ребус обошел машину. Жемчужно-серая, почти новая. Покрышки не заезжены. Глубина канавок достаточная. Лобового стекла не было. Дверь со стороны водителя и багажник распахнуты. Обе воздушные подушки сработали. «И мы здесь, потому что...» — Кларк открыла папку. «Главным образом, потому что у ее отца есть высокопоставленные друзья. Начальство приказало, в этом смотрите, не упустите чего-нибудь». «А что тут можно упустить?» «Надеюсь, что нечего. Но этот район славится мальчишками-рейсерами». «Но она вроде не мальчишка». «У нее машина как раз такая, как они любят. Я в этом не разбираюсь». «Насколько я знаю, гольф у них считается крутой тачкой». Ребус побрел назад к эвакуатору. Водитель разматывал трос лебедки с большим крюком на конце. Ребус спросил, много ли гольфов попадает под пресс. «Случается», — ответил водитель. На нем был синий комбинезон в масляных пятнах, а поверх потертая кожаная куртка. Грязь въелась ему в ладони, под ногти. Бейсболка на голове была настолько засалена, что надпись не читалась. Густая сидеющая борода закрывала подбородок и шею. Ребус предложил ему сигарету, но водитель отказался. «А что, местные рейсеры часто устраивают гонки?» — продолжил Ребус. «Бывает». «Вы случайно не на диете?» — водитель посмотрел на него. «Уж больно на словах экономите», — пояснил Ребус. «Я вообще-то на работе». «Но вы уже видели здесь такие аварии?» «Видел». «И часто не случаются?» Человек задумался. «Ну, раз в два месяца. Хотя на прошлой неделе тоже была одна. По другую сторону Броксберна». «И ребята, значит, любят тут на машинах гонки устраивать. Не знаете, как они об этом сговариваются?» «Понятия не имею», — ответил человек. «Ну, спасибо и на этом». Ребус пошел назад к гольфу. Кларк разглядывала салон через открытую дверь. «Посмотри-ка», — сказала она, протягивая Ребусу фотографию. Ребус увидел коричневый замшевый сапожок на коврике автомобиля. «Но я не вижу педалей». «Это потому, что сапожок оказался в нише для ног со стороны пассажирской двери». «Так-так», — сказал Ребус, возвращая Кларк фотографию. «Значит, ты хочешь сказать, что тут был и пассажир?» «Это один из пары угов, принадлежащих Джессике Трейнор. Второй остался на ее левой ноге». «Уги — это что?» «Так эти сапожки называются», — пояснила Кларк. «Он слетел у нее с ноги при ударе? Или когда врачи ее вытаскивали?» «Когда на место приехала первая патрульная машина, полицейский сделал несколько снимков на свой телефон, включая и этот с сапожком. Джессика в это время еще была в машине. Скорая прибыла через несколько минут». Ребус задумался. «И кто же ее нашел?» «Одна женщина ехала из Ливингстона. У нее посменная работа в супермаркете». Кларк рассматривала распечатку в папке. «Водительская дверь открыта, вероятно, вследствие удара. Или водитель пытался вылезти. Она была без сознания. Голова на подушке безопасности. Она не была пристегнута». Ребус взял у Кларк фотографии. Она продолжала говорить, пока он рассматривал снимки. «Женщина из супермаркета набрала 999 в начале 9-го. Было уже темно. Здесь нет освещения, только огни Эдинбурга вдали». «Багажник закрыт», — сказал Ребус, возвращая фотографии. «Да», — подтвердила Кларк. «А сейчас открыт». Ребус подошел к машине сзади. «Вы его открывали?» — спросил Ребус у водителя эвакуатора. Тот в ответ возмущенно замотал головой. Багажник был пуст, если не считать набора инструментов. «Может, грабители похозяйничали?» — предположила Кларк. «Машина всю ночь здесь простояла». «Тогда почему не взяли инструменты?» «Не думаю, что за них много выручишь. И потом, открыть багажник мог кто угодно. Водитель скорой, кто-нибудь из наших». «Да, наверное». Он попытался захлопнуть крышку багажника. Она не была повреждена и легко закрылась. Ключ все еще оставался в замке зажигания, и Ребус нажал кнопку, чтобы снова открыть багажник. Щелчок известил Ребуса, что и это ему удалось. «Похоже, электрика работает», — сказал он. «Да, хорошая машина». Кларк продолжала перелистывать бумаги. «Так что мы об этом думаем?» «Мы думаем, что машина ехала слишком быстро и не удержалась на дороге. Никаких следов столкновения. Может, девица трепалась по мобильнику? Такое случается». «Надо проверить», — согласилась Кларк. «Аук?» «Иногда обувь — это только обувь», — сказал Ребус. Кларк проверила сообщение на своем телефоне. «Похоже, владелица этого сапожка вернулась в мир живых». «Мы хотим с ней поговорить?» — спросил Ребус. Кларк посмотрела на него, и в ее взгляде он прочел ответ. У Джессики Трейнор была отдельная палата в больнице, знаменитом Королевском лазарете. Сестра объяснила, что Джессике повезло. Предположительно, трещина в щиколотке, ушибы грудной клетки и другие незначительные повреждения, сопутствующие резкой остановке. «Голова и шея у нее зафиксированы». «Но говорить она может?» — спросила Кларк. «Немного». «Наличие алкоголя или наркотиков в крови?» «Я думаю, она ни того, ни другого не употребляла. Сейчас она на болеутоляющих, так что реакция замедленная». Медсестра помолчала. «Может быть, сначала хотите поговорить с ее отцом?» «А он здесь?» Сестра снова кивнула. «Приехал посреди ночи. Она тогда еще была в реанимации. Сестра остановилась у окна в стене палаты Джессики Трейнер. Рядом с ней сидел отец. Держал ее руку в своей, поглаживал запястье. Глаза девушки были закрыты. На шее бандаж из плотных кубиков пенопласта, скрепленных металлическими скобками. Отец поднял голову и увидел лица в окне. Убедившись, что дочь спит, он осторожно положил ее руку на кровать. Бесшумно выйдя из палаты, он провел пятерней по черной сединой шевелюре. На нем были брюки от костюма из ткани в узкую полоску. Пиджак висел на спинке стула у кровати дочери. Белая рубашка на нем помялась, запонки были вынуты, чтобы не мешали закатать рукава. Ребус почему-то не думал, что дорогие с виду часы на его левом запястье были подделкой. Галстук он снял и расстегнул верхние пуговицы рубашки, так что проглядывал треугольник сидеющих волос на груди. «Мистер Трейнер», — сказала Кларк, — «мы из полиции. Скажите, как дела у Джессики?» «Все в порядке», — сказал он после паузы. «Спасибо». Глядя на загар Трейнера, Ребус пытался угадать, какого он происхождения — искусственный или естественный после зимних каникул. Скорее всего, второе. «Появилась какая-нибудь ясность относительно того, что случилось?» — спросил Трейнер у Кларк. «Мы не думаем, что столкновение было спровоцировано другой машиной, если вы об этом. Вероятно, обычное превышение скорости. Джессика никогда не ездит слишком быстро. Она сверхосторожна». «Но у нее мощная машина, сэр», — заметил Ребус. «Она ни в коем случае не стала бы гнать, так что давайте эту версию сразу исключим». Ребус посмотрел на туфли Трейнера. Модельные, черные, с перфорацией. Преуспевающий бизнесмен с головы до пят. Говорил он с английским акцентом, но без аристократизма. Ребус вспомнил о возрасте Джессики по записям из папки Клар. 21 год. «Ваша дочь учится?» — спросил он, и Трейнер кивнул. «В Эдинбургском университете?» — еще один кивок. «И какая у нее специализация?» — вставила Кларк. «История искусств». «А курс?» «Второй». Трейнер начал проявлять нетерпение. Он через стекло смотрел на дочь. Ее грудь едва заметно поднималась и опускалась. «Я должен вернуться к ней». «Мы хотели бы задать Джессике несколько вопросов», — сказала ему Кларк. Он посмотрел на нее. «Каких, например?» «Мы хотим убедиться, что ничего не упустили. Она спит». «Может быть, вы попробуете ее разбудить?» «Да у нее все болит». «Что она вам сказала об аварии?» «Сказала, что ей жаль машину». Трейнер снова взглянул в окно. «Это был подарок на день рождения. Стоимость страховки сопоставима со стоимостью машины». «Она говорила что-нибудь о самой аварии, сэр?» «Нет, но мне и в самом деле пора к ней». «Позвольте узнать, где вы живете?» — спросил Ребус. «В Уимблдоне». «Это на юго-западе Лондона?» «Да». «И когда вы вечером узнали о несчастье с Джессикой, последний самолет на Эдинбург уже улетел. Вы сели в поезд?» «Я воспользовался частным самолетом». «Значит, вы не спали всю ночь и полдня. Наверное, вам тоже не помешало бы вздремнуть». «Я час-другой подремал на стуле». «Тем не менее, ваша жена не смогла бы к вам присоединиться?» «Мы разведены. Она живет во Флориде с другим человеком. Он в два раза моложе ее. Называет себя личный тренер». «Но вы и сообщили о Джессике?» — спросила Кларк. «Нет пока». «Вам не кажется, что она должна знать? Она нас бросила 8 лет назад. Звонит Джессике раз в год на Рождество. В его голосе слышалась желчь. Да, тренер был измотан, но это его не смягчило. Прощать он не собирался. Он повернулся и в упор посмотрел на детективов. «Вы так дотошно меня расспрашиваете, потому что я попросил об услуге?» «Сэр?» Кларк прищурилась, услышав этот вопрос. «Я знаком кое с кем в МЭД». Имеется в виду лондонская полиция, официально полицейская служба метрополии. Позвонил с самолета, попросил оказать содействие, чтобы здесь не было никаких проволочек. Такого рода несчастье, как вы сами справедливо заметили, с кем угодно могут случиться. В его голосе послышалась жесткая нотка. Поэтому я не вижу смысла в вашем разговоре с ней. «Мы не говорили, что такое может случиться с кем угодно», — вмешался Ребус. «Прямой участок пустынной дороги. Должна быть причина, почему машина не удержалась. Местные ребята любят с наступлением темноты устраивать там гонки. Я вам уже сказал, что Джессика за рулем сама осторожность». «Тогда следует задать вопрос». Что ее заставило разогнаться до такой скорости? Может быть, кто-то хулиганил на дороге? Может быть, она пыталась уйти от преследования? Ответ знает только она, сэр. Ребус помолчал. И я полагал, что вам тоже хотелось бы это знать. Ребус ждал, когда его слова дойдут до тренера. Тот снова провел рукой по волосам и спустил протяжный вздох. «Оставьте мне ваш телефон», — снизошел он наконец. «Я вам позвоню, когда она проснется». «Мы собирались перекусить в кафе», — сказал Ребус. «Так что если она проснется в течение следующих 20 минут, мы все еще будем здесь». «Можем принести вам сэндвич, если хотите», — добавила Кларк. На ее лице появилось чуть более мягкое выражение. Тренер отказался, но визитку у нее взял. «Номер мобильного на обороте», — уточнила она. «Да, и еще кое-что. Не могли бы вы показать нам телефон Джессики?» «Что?» «Я думаю, он где-то рядом с кроватью». Тренер снова посмотрел раздраженным взглядом, но вошел в палату и несколько секунд спустя появился с телефоном. «Спасибо, сэр», — сказала Кларк, взяла у него телефон и пошла по коридору. Ребус двинулся следом. Ребус вышел на улицу покурить, а Кларк тем временем купила в буфете 2 чашки чая. Ребус вернулся, надсадно кашляя. «Хочешь, я узнаю, нет ли у них свободной койки на отделении пульмонологии?» — спросила она. «Я там не один курил». Трудно сказать, кого среди курильщиков больше, больных или персонала. Он отхлебнул из бумажного стаканчика. «Насколько я понимаю, это чай?» Она кивнула. Несколько секунд они просидели молча. Кафе выходило на главный вестибюль больницы. По другую сторону располагался магазин, и люди стояли в очереди за конфетами и чипсами. Соседний магазин продавал здоровую пищу, и народу там не было вовсе. «Что ты о нем думаешь?» — спросила Кларк. «О ком? Об этом двойнике Дэвида Диккенсона?» Дэвид Диккенсон — английский специалист по антиквариату, ведущий телевизионного шоу. Отличительная черта внешности — смуглый цвет лица. «Уж скорее Джорджа Клуни!» — улыбнулась Кларк. Ребус пожал плечами. «Щеголяет в дорогих костюмах, летает на частном самолете. Естественно, я мечтаю выйти за него замуж». «Становись в очередь!» Улыбка на ее лице стала шире. «Но нужно отдать ему должное. Он по-настоящему любит дочь. Наверняка возглавляет какую-то крупную корпорацию, но ради дочери тут же бросает все и мчится на север». Ребус кивнул, с отвращением глотнул чая и отодвинул стаканчик. «Ты вот сказал ему о хулиганстве на дороге», — продолжала Кларк. «Просто так сказал, наобум?» «Я пытаюсь понять, почему осторожный водитель до упора нажимает педаль газа?» «Неплохая мысль». «Как ты думаешь, она живет в городе?» «Наверняка. Может, мистер дорогой костюм даже квартиру ей купил?» «А как вообще ее туда занесло? Эта дорога ведет практически в никуда». «Вот тебе еще один вопрос, который нам нужно ей задать», — согласился Ребус. «Что у нее на мобильном?» «Неотвеченные звонки и сообщения». «Есть какие-нибудь признаки того, что она пользовалась им за рулем?» Кларк отрицательно покачала головой. «Правда, если ее папочка не только хорошо одевается, но и соображает головой, он мог бы стереть все, что свидетельствует о ее глупости». Ребус задумчиво кивнул. Телефон Кларк залился трелью. «Это Пейдж», — сказала она, посмотрев на экран. «Просит поделиться новостями». «На это много времени не уйдет». «Еще одна трель». «Очень вовремя». Джессика проснулась. Кларк стала подниматься из-за стола. «Чай свой с собой возьмешь?» — спросил Ребус. «А как, по-твоему?» — последовал ответ. Когда они подошли к палате Джессики, оттуда как раз выходила уже знакомая им медсестра. «Вы с ней помягче», — вполголоса попросила она. «Мягкость — наш стиль», — заверил ее Ребус. Пострадавшая лежала на кровати без подушки, уставясь в потолок. Потом зрачки ее дернулись. Она моргнула несколько раз, фокусируя взгляд. Губы у нее были влажные, словно она только что пила из кувшинчика, стоящего рядом на подносе. Ее отец сидел, как и прежде, держа дочь за руку. «Джессика», — начала Кларк, — «я инспектор уголовной полиции Кларк, а это сержант Ребус. Как вы себя чувствуете?» «Дурацкий вопрос». «Как если бы меня сбила машина?» «Я видела, в каком состоянии ваш гольф. Подушка безопасности, вероятно, спасла вам жизнь. Глупо, что вы не пристегнулись». Услышав это, тренер напрягся. Глаза Джессики расширились. «Я всегда пристегиваюсь», — возразила она. «Водитель, который вас нашел, тот, который вызвал полицию, говорит, что вы не были пристегнуты». «А не мог ремень отстегнуться при ударе?» — спросил тренер. «До сих пор я о таком не слышала», — ответила ему Кларк. «Не можете сказать, почему один ваш сапожок оказался на коврике у пассажирского сиденья?» «Не понимаю». Джессика Трейнор перевела взгляд с Ребуса на Кларк и обратно. «Вы сами были на водительском сиденье», — пояснила Кларк. «А один ваш сапожок почему-то лежал перед пассажирским сиденьем». «Опять-таки, раньше я в своей практике с этим не сталкивалась». Отец пригнулся поближе к девушке. «Полицейские хотят знать, не гнался ли кто за тобой, так что тебе пришлось увеличить скорость». «Я не знаю, что случилось». На глаза Джессики Трейнор навернулись слезы. «Может быть, там кто-то устроил гонки?» — спросила Кларк. «А вы мешали им, и они выдавили вас с дороги?» «Нет». Трейнор поднялся со стула. Его дочь зажмурила глаза, и он спросил. «Тебе больно?» «Я не хочу об этом думать», — ответила она ему. «Не хочу ничего вспоминать. Машина съехала с дороги, и все». Не выпуская руку дочери из своих рук, тренер повернулся к полицейским. «Вам, пожалуй, лучше уйти. Дайте ей прийти в себя». В его взгляде ясно читалось, что возражение он не примет. Но Ребус все же сказал. «Нам нужен адрес Джессики здесь, в Эдинбурге». «Зачем?» — раздался голос с кровати. Джессика сжала свободную руку в кулак. Ее глаза все еще были закрыты, а на лице появилось мучительное выражение. «Нужен и точка». Трейнер показал рукой на коридор. «Джессика», — сказал он, — «попытайся расслабиться, а я провожу полицейских». «Я понимаю, зачем они здесь». «Они уходят». Он ласково сжал ее запястье, жестом показал Ребусу, чтобы тот вышел первым. В коридоре, закрыв за собой дверь палаты, он дал им адрес. Кларк забила его в свой телефон. «Да, кстати», — тренер протянул руку ладонью кверху. Кларк извлекла из кармана мобильный телефон его дочери и отдала ему. «Джессика живет в квартире одна?» — спросил Ребус. «С подружкой-студенткой. Ее зовут Элис или Элисон. Видел ее всего раз». «Она знает о том, что случилось с Джессикой?» «Я думаю, если бы знала, то была бы здесь». У Ребуса был еще один вопрос. «Джессика встречается с кем-нибудь?» «Есть ли у нее бойфренд?» «Был какой-то Форбс. Последнее время она его не упоминала». «Форбс — это имя или фамилия?» «Понятия не имею». Его взгляд был устремлен на кровать за стеклом. «Я должен вернуться к ней». «Если она скажет что-нибудь...» Трейнер кивнул Ребусу и вернулся в палату. Они увидели, как он снова сел на стол. «Ты считаешь, что в машине она была не одна?» — сказала Кларк. «Я думаю, что и за рулем сидела не она», — ответил Ребус.